Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает очередная встреча с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну что ж, начнем, наверное, с самых последних новостей, с трагических новостей, которые имеют место быть в Англии. И которые, кстати, стали уже самой себя разумеющейся вещью в Лондоне, в Англии, когда такие теракты происходят, ну, почти несколько раз в год стабильно, поскольку в этой замечательной стране запрещено ношение оружия, и поэтому террористам приходится прибегать к различным другим средствам умерщвления людей, к сожалению. Итак, если что произошло, потому что я картинку видел, у меня телевизор идет, но слышать репортаж не мог. Может, вы расскажете? Да, теракт произошел в Лондоне у здания британского парламента, когда товарищи, которые в английских газетах описаны как, так сказать, азиатской внешности, Asian, да, если вы посмотрите на фотографию, никакой не Asian, это такой товарищ... Типичный представитель мирной религии. Да, причем он, так сказать, африканских корней, если так помягче выразиться и так далее, с большой бородой и одет в такие черные одеяния, похожую на робу. То есть возникают вопросы, собственно, с какой целью пытаются так нагло обмануть, знаете, простых обывателей, если есть фотографии, которые говорят совершенно об обратном. Но это уже другой вопрос. Так что случилось? Этот товарищ въехал в людей на Вестминстерском мосту, в результате чего погибло 2 человека, 4 человека, пардон, погибло, и 20 человек оказались ранены. В числе погибших, если не ошибаюсь, числится полицейский. То есть после того, как он врезался на мосту в толпу людей, проехал по ним, он, в общем-то, проник на территорию здания парламента и напал на полицейского с мачете. И опять же, если вы посмотрите на историю предыдущих трагических событий, то почему-то в Великобритании мачете становится излюбленным оружием террористов. Но в то время как в Германии и во Франции они предпочитают врезаться в людей на автомобилях, но почему-то в Англии они используют мачете. В связи с чем возникает вопрос? Сергей, мне кажется, парламенту нужно принять срочно 2 законодательные инициативы. Первое. Это запретить наступательные мачете, и третье, и второе, запретить наступательные автомобили, поскольку других возможностей у нас уже больше нет, оружие запрещено, надо что-то придумать еще. Да, действительно так. Наши бы сейчас подняли крик «запретить assaulted weapon», а там надо запретить мачете, табуретки и прочие вещи, и автомобили в том числе. Ну, вот, кстати, можно чем угодно, острой палочкой закалывать, я не знаю. То есть у террористов фантазии, я думаю, хватит на это. До какого абсурда это дойдет? Абсурду законодателей либеральных нет предела. Понимаете, поэтому могут запретить все, что угодно. В Чикаго у нас был случай, когда одна афроамериканка, она же была членом собрания законодательного Чикаго, так вот ее особо одаренная 16-летняя дочка во время пикника там разжигала грил и использовала жидкость вот такую, ну, типа керосина что-то, я не знаю точно химический состав, ну, для того, чтобы разжечь грил. И она себе налила на кроссовки, и таким образом у нее кроссовок загорелся. Так она вышла с законодательной инициативой запретить эту жидкость, потому что вот ее дебильная дочка 16-летняя вот таким образом. Так что я говорю, у либералов нет предела на абсурдность. Кстати, предполагаю... Причем, Сергей, я на секундочку перебью, и заметьте, что каждый раз, когда происходят подобные трагедии из-за абсолютно безумной политики либералов, то за этим следует ужесточение гражданских прав всех остальных людей. То есть каждый раз это используется для ужесточения наших с вами свобод. Абсолютно. И когда это закончится... Абсолютно. Кстати говоря, предполагают, что вот этот террорист, зовут его, ну, это Причер Абу Изиддин. То есть, ну, такое типичное азиатское имя. Да, типичное китайское имя Абу Изиддин. Ну, правда, так или иначе его выходит наружу. Но, знаешь, когда заголовки прошли первые, а потом уже, когда идет опровержение, которое уже никто не читает. Во всяком случае, либералы схватили первое слово, а Asian, все, и теперь они в соцсетях начнут долдонить, что мирная религия здесь ни при чем, что это вообще не имеет никакого отношения. Психически больной человек, например. Да, больной человек, действительно. Все, вот этим все. Если вы посмотрите, если вы вспомните, что существует так называемый закон Энн Коутер, она об этом писала несколько лет назад, что чем дольше нам не сообщают подробности происхождения национальности террориста, тем меньше шанс того, что он белый мужчина традиционной ориентации. Да. А белый мужчина традиционной ориентации самый ненавидимый. У нас тут вот очередная дискуссия в одной из групп развернулась. И одна очаровательная девушка, скрипачка, там высказала свое мнение. Я заглянул на ее страничку. Она объясняется в любви. Любовь – это решение всего. И она перечисляет. Я люблю ЛГБТ. Я люблю мусульман. Я люблю афроамериканцев. Я люблю латинос с любой страны. Но вот в этом списке я не обнаружил белого гетеросексуального мужчину. Может быть, это на другой стране. Посмотрел, нет. То есть она всех любит, а вот белый гетеросексуальный мужчина для нее, похоже, враг номер один. Ну, враг народа. Да, враг народа. Хорошо, с этим разобрались. Ну, подробности это, еще это какие? Это всегда такое пугало, страшилище для либералов. Белый гетеросексуальный мужчина. Да еще, не дай бог, владелец оружия, да еще, не дай бог, законного. То есть... И не дай бог замужем, это же вообще... Он же потом женатого. Женатого. Это нельзя. Да, он женат, пардон. Так, давайте перейдем к следующей теме. Слушание в Конгрессе. Это было что-то абсолютно фантастическое, Сергей. Мы сейчас говорим о слушаниях... 5,5 часов. О слушаниях директора ФБР Коми. Да-да-да, 5,5 часов. Я хочу напомнить уважаемым радиослушателям, что если у них нет свободных 5,5 часов для того, чтобы слушать этот цирк, абсолютно бредовое представление, абсурда, то я бы предложил заслушать вот такой короткий отрывок между диалогом, да, диалог между председателем комитета по расследованию этих российских, русских шпионских связей Нунесом, Дэвином Нунесом из Калифорнии, и директором Национальной службы разведки адмиралом Майком Роджерсом. Нунес задал вопрос. Скажите, на сегодняшний момент существует ли у вас какое-либо доказательство того, что российские кибератаки либо какие-либо российские киберакторы изменили результаты голосования в Мичигане? Директор национальной разведки отвечает: нет, у меня таких доказательств нет. Как насчет Пенсильвании? Существует ли доказательство того, что русские хакеры изменили результаты голосования в Пенсильвании? Нет, сэр, таких результатов нет. Такие же вопросы были заданы аналогично в отношении Висконсина, Флориды, Северной Каролины и Огайо. То есть 4 штата, так называемых пурпурных штатов, где большинство колеблется от года в год, да, от избирательного года в другом избирательном году. И на каждый из этих вопросов адмирал, директор национальной разведки, подчеркнул, заявил, что нет, сэр, таких доказательств у нас нет. Сразу же здравый человек спросит: ну хорошо, если у них нет доказательств, то, собственно, зачем им нужно было проводить сначала с июля прошлого года такую кампанию по расследованию? А, так потому что они хотят найти эти доказательства. А, ну тогда уже совсем другое дело. У них сейчас нет, но, может быть, они найдут, поэтому нужно продолжать. Но почему же нет никаких доказательств, почему нет расследований в отношении Хиллари Клинтон и Clinton Foundation, когда происходило отмывание денег и, собственно, когда продавалось влияние саудовским принцам и так далее? Почему такая однобокость моральная и политическая, Сергей? Да, похоже, что доверие к директору ФБР падает со всех сторон. Вы знаете, директор ФБР, на мой взгляд, не то что нарушил клятву, но он умолчал. Если он говорит, что у них нет доказательств того, что Трамп Тауэр прослушивался, у них нет доказательств того, что за Трампом шпионили, тогда откуда он может знать об этом, если он не проводил расследование? И другой вопрос. Как в сеть, как в СМИ попала переписка, транскрипт разговора? Да, транскрипт разговора. Ведь без переписки этого, без слежки этого нельзя сделать, правильно? Абсолютно. То есть очень много таких вопросов, которые остаются, знаете, каких-то за скобками этого расследования. Я не верю ни единственному слову этого директора ФБР. Более того, я вам скажу, если он утверждает что-то, я предполагаю, что обратное является правдой. Так у меня низок уровень доверия к этому человеку. Я уверен, что я не один такой. Интересно, а либералы в соцсетях, значит, пришли к выводу, что, во-первых, Обама не давал распоряжения прослушивать, то есть никто не было никакого прослушки, никакого наблюдения за Трамп Тауэром абсолютно, или за компанией президента Трампа. Но зато, когда им говорят, так а сказали же, что нет никаких фактов, подтверждающих, что какая-то связь между компанией есть. А вот тут они говорят, нужно расследовать. Да, то есть, опять же, моральная однобокость. Все, вот так и говорят. А вот здесь есть над чем поработать, есть, так сказать, потрудиться над чем, найти какие-то доказательства. А вот то, что следили или не следили за компанией Трампа, тут все. Но они же сказали, что нет ничего, никаких доказательств, нет ни Файза, нет ничего, ничего нету. Хотя на сегодняшний день какие-то новые появились обстоятельства, о которых заявил Нунес. Вы уже слышали? Да, я сегодня утром прочитал об этом, что, оказывается, была слежка. Так получается, директор ФБР лгал, поскольку если об этом известно Нунесу, который является председателем этого комитета по расследованию, неужели вы предполагаете, что об этом ничего не известно директору ФБР? Ну, не настолько же он должен за дураков нас всех держать. И потом, Сергей, кто отдал приказ привести слежку, поскольку президент этого, как нам заявили, сделать не может? Получается, это был либо Валери Джаред, старший советник Обамы, который, может быть, нет таких полномочий, но когда рамки закона останавливают вообще либералов. Либо это был генеральный прокурор Лоретта Линч. Тогда с какой стати она решила открыть это расследование? Совершенно верно. У нас есть звонки, давайте попробуем принять. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вот идет допрос кандидата в Верховный суд. И, значит, Шумер заявляет, что если его точки зрения не будет мейнстрим, мы будем голосовать против. Вот да. Что я вижу в мейнстрим? Значит, любовь к ЛГБТ, так? Значит, точное знание, куда должны ходить как от трансгендеры, и что нужно, государству нужно оплачивать сексуальную жизнь своих граждан. Что еще входит в их понятие мейнстрим? Okay. Явно, что против второй поправки, да, против ужесточения абортов, за расширение гражданских, в кавычках, прав этих трансгендеров. Понятно. Все, как вы говорите. Причем, если вы смотрели очень внимательно, вы видите такую закономерность. Демократы все время пытаются подловить его, сказать, а что вы считаете по этому поводу? А кандидат все время отвечает, что я считаю, это не важно, что считает закон, и я должен судить так, как об этом говорит закон. То есть он выступает в роли такого судьи, которым он и должен быть. Демократам важны эмоции. Нет, ну как вы считаете, что вам говорит ваша совесть, что вам показывает ваши моральные предпочтения? И он все время отвечает, это не важно. Главное, что говорит об этом буква и дух закона. Для демократов это никогда не было препятствием. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть вопрос. Если чуть погромче будете говорить, мы тогда услышим ваш вопрос. Хорошо. Вас не слышно. Вопрос. Что известно по поводу того, что был сгумирован репортер, который против Клинтон выступал, и сказал, если со мной что-то случится, разберитесь. Вау. Сергей, я не слышал вопроса. Я попробую повторить вопрос. Я ответ на ваш вопрос не знаю. Что известно об эксгумированном теле репортера, который расследовал Клинтон? Вы знаете, я не знаю, но у меня возникает вопрос аналогичный. Что известно об эксгумированном теле судьи Скалии? Собственно, почему не было никакого расследования? Почему его эксгумировали сразу? Почему нет, не... Значит, тут речь идет вот о чем. Почему не делали вскрытие, почему вы имеете в виду, почему не делали вскрытие? А это якобы эксгумировали, то есть достали тело репортера из могилы. Я не знаю, я этого не слышал, поэтому мне ответить на этот вопрос. Когда это было? Не знаю, о каком репортере идет речь. И, так сказать, честно говоря, не знаю информации, я не буду спекулировать на эту тему. А вот что касается Кальвии, там действительно было много вопросов, и они периодически возникают. Может быть, наш радиослушатель чуть подробнее расскажет, о чем идет речь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии слушание по назначению Верховного судьи и в каком состоянии слушание по отмене Обамакера? Они хотят не отменить, а заменить. В общем, там, по-моему, какая-то такая борьба идет, непонятно кого с кем. По-моему, республиканцы делают все, чтобы только этот закон завалить. Вот скажите, пожалуйста, это так или мне только так показалось? Две таких большие темы, на которые мы, наверное, поговорим, может быть, в следующем сегменте, то есть Обамакер и слушание по назначению судьи Верховного суда. А пока, возвращаясь к теме прослушек, слежки и так далее. Понятно, что президент Обама не мог отдать приказ, но это, так сказать, всем понятно. Но это не значит, Сергей, одновременно следует заметить, что когда мы говорим, что он не мог... Имеется в виду официально пройти вот эту... Безусловно, что кто-то из его администрации, там, ну, проследить это будет несложно, кто отдал такой приказ, но связать это непосредственно с Обамой будет довольно сложно. Никогда Лоретта Линч не признается, что она получила, там, скажем, устное распоряжение от Обамы сделать вот то-то, то-то. Так же, как она лгала по поводу встречи с президентом Биллом Клинтоном в аэропорту в Аризоне. Которая никогда не было, которая, как она утверждала, никогда не случилась, да. И о котором стало известно только после слива работников аэропорта. Совершенно верно. Поэтому она никогда не признается, никогда не, так сказать, навряд ли удастся прищучить Обаму в этом смысле. Потому что, ну, мне так кажется, я как-то скептически к этому отношусь. Вы помните, Сергей, как не далее, чем пару недель назад, та же самая Лоретта Линч, ну, фактически призывала к тому открыто вооруженных восстаний, открытого гражданского неповиновения власти? Об этом мы, кстати, не поговорили, а это действительно довольно серьезный момент. Она выступила с телеобращением, такой записала ролик, где, по сути дела, призывает выйти на улицу и, так сказать, упоминает, что может быть пролита кровь, как это было когда-то и так далее. То есть, на самом деле, это довольно серьезная вещь. То есть, при нормальных условиях, да, в нормальных условиях, эту даму уже давно бы... Должны были привлечь к ответственности. Для допроса. Да. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Сережа, у меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что они, эти демократы, делают все против Трампа из-за того, что он говорит, что он хочет осушить Вашингтонское болото, Вашингтонское. Они боятся этого, потому что если там же змеиная кодла там сидит. Это бесполезно там что-то сделать. Не знаю, насколько это... Вы абсолютно правы. Я боюсь, что к этой когорте относятся и некоторые республиканцы, которых не устраивает то, вот это вот изменение, отмена статус-кво в Вашингтоне. То есть я всегда говорил о том, что Вашингтон — это отдельная партия. Это не партия республиканцев и демократов, а эстеблишмент — это отдельная партия, которые всегда найдут между собой интересы какие-то общие. И, конечно же, Трамп угрожает их благополучию. Поэтому я думаю, что, ну, кроме демократов, есть еще и республиканцы, которые заинтересованы в том, чтобы свалить Трампа. Или я не прав? Я с вами согласен, абсолютно. И прежде всего нужно обратить внимание на Пола Райана и республиканцев, которые занимают руководящие места в Конгрессе. Именно от них идет такое гниение партии, поскольку рыба гниет с головы. То же самое аналогично в отношении республиканской партии в Конгресс, когда эти два товарища, МакКоннелл и Райан, открыто саботируют президента, поскольку то, что они делают сейчас в отношении этого закона об отмене Обамакера, ничем иным, кроме как открытым саботажем, я назвать не могу, возникает вопрос, может быть, им комфортнее, уютнее, когда демократы находятся у власти? Я не знаю. Возвращаемся к беседе с Павлом Черноусовым. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть что сказать, вы можете позвонить или задать вопрос. Итак, обсуждение кандидатуры на должность Верховного судьи Нила Горсича. Сергей, вот как вы считаете, забегая сразу вперед, этот человек заслуживает того, чтобы его, собственно, назначили на этот пост, по вашему мнению? Вы считаете, что его так, с бэкграунд и опыт? По-моему, у меня, во всяком случае, у меня нет никаких сомнений, что он, что человек заслуживает самой высокой должности в юриспруденции, в судебной системе, поскольку человек абсолютно блестящий, brilliant, просто. Мало того, я скажу, что на его фоне те две судьи, которых назначил Обама, кажутся просто школьницами-третьеклассницами, обиженными на весь белый свет. Я уже не говорю о сенаторах, которые, особенно в первый день, которые задавали ему совершенно клон Фрэнкен, абсолютный клон, ничтожество рядом с этим интеллектуалом. Дайан Файнстайн попыталась на него наехать, решила, что перед ней мальчик сидит. Это было вчера. Это было стыдно смотреть. Они выглядели абсолютными ничтожествами. Наш Дик, извините за выражение, Дюрбин, который попытался там какую-то сплетню, так сказать, запустить, чтобы зажать в угол. Госич его просто размазал по стенке, абсолютно, причем спокойно. Человек и, вы знаете, Сергей, сегодня демократы жаловались утром, я читал, что, мол, Горсуч отказывается давать прямые ответы на вопросы. Он прикрывается принципом судебной независимости. Они об этом говорят. То есть для них судебная независимость — это шутка, это такой, знаете, анахронизм, который неприменим в сегодняшних условиях. Для них нужны эмоции, для них нужны, чтобы судья руководствовался каким-то моральным кодексом таких левых товарищей, а какие-то устаревшие понятия, как судебная независимость, конституционализм, оригинализм, это для них устарело, не имеет никакого применения. Да, то, что на самом деле являлось всегда положительным, вдруг приобретает какую-то некую негативную коннотацию. Это все равно, что те же самые демократы, которые утверждают, что Конституция — это живой документ, который изменяется, который растет, который трансформируется вместе с течением времени. Но почему-то, когда дело доходит до абортов, то все говорят, что это уже устоявшийся факт, ни в коем случае нельзя менять. Когда доходит разговор до второй поправки Конституции, то сразу же утверждается, что, мол, отцы-основатели писали это в 18 веке, и они не понимают, что в сегодняшнем году, это в 2017 году, это уже было совершенно иным. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Мне посчастливилось вчера прослушать вопросы всех демократов, но и часть республиканцев по отношению к Горсучу. Я могу сказать такую вещь. Я, конечно, в жизни не смог бы с таким спокойствием отвечать на такие абсолютно идиотские вопросы. То есть у меня во время их вопросов появлялись тоже некоторые вопросы к ним, но в силу обстоятельств я их задать не смог. Такая вещь, допустим, вот вы говорите насчет Файнстайн, которая 4 раза задала ему абсолютно один и тот же вопрос, жалуясь на то, что она получила один и тот же ответ, и тем не менее жалуясь, что у нее не хватило времени. На что? Не хватило времени задать по 5-му или 6-му разу один и тот же вопрос? Да. Но это же глупости. Наш Дик Дорбен, который вообще непонятно, в какую сторону он плел, но человек, который, по-моему, несмотря на то, что он является законодателем, не имеет ни малейшего представления о конституционных законах и правилах. Это вообще потрясающе. Он себя своими вопросами выставил в таком идиотском свете, причем без помощи Горсуча. Он просто сам, задавая свои тупые вопросы, показал свой тупизм. Вы знаете, теперь этот Фрэнкенстайн, whatever, как его там зовут? Эл Фрэнкен. Значит, человек, который сказал, что он всю свою жизнь занимается разборами абсурдов. Знаете, есть такое понятие среди психотерапевтов о том, что те, которые достаточно долго находятся в практике, в конце концов требуют услуги своих же психотерапевтов. Еще очень знаменательная вещь. Оказывается, конституция, которой придерживался судья Скалия, это совсем другая конституция, нежели та, которую читает Эл Фрэнкин. Я не знал, я даже не подозревал. Я даже не подозревал, что у Фрэнкина, что для либералов существует специальное отдельное издание Конституции. Он называется «Моральный кодекс строителей коммунизма». И только отдельное издание Конституции, но и словарь, интерпретирующий термины Конституции, тоже свой. Вот что самое интересное, что его интерпретация слов абсолютно не совпадала ни с интерпретацией Корсича, ни с интерпретацией самой по себе Конституции, а вот у него свой особый словарь, наверное, для особо одаренных. Но выше всего меня поразила такая вещь. Когда они разбирали, причем их там 3 или 4 сенатора разбирали вопрос по этому несчастному мексиканцу, который там чуть не умер от холода, и который нарушил якобы закон, рабочий закон компании, и за это был уволен. И самое интересное то, что когда Горсич им сказал: ребята, вы можете на эмоциях поступать так, как вы хотите, но... А, там, ну, для тех, кто не, я не знаю, те, которые не слышали, там просто 7 судей, просмотрев эту апелляцию, сказали вот так, а Горсич сказал: нет, это не так, и разрешил компании уволить этого водителя. Это дело по шеврону называется, да? На что Горсич им правильно сказал: ребята, вы эмоциональные, вы прав. Да, я тоже пришел домой и плакал, но... Я следовал тем законам, которые написали вы. Как же вы пишете законы, о которых вы потом сами сожалеете дома? Но если вы сожалеете, тогда придите на следующий день и перепишите их, а не заставляйте меня отчитываться, почему я поступил так жестоко. Вот в этом, мне кажется, вся сущность наших либералов, наших законодателей, которые одной рукой пишут, второй рукой зачеркивают. Я извиняюсь, была бы третья рука, придумали бы что-то еще. Абсолютно верно, справедливое замечание, потому что действительно из всех ответов Горсича следует, что он придерживается буквы и духа закона. Он говорит: я свои эмоции, свои чувства, мои люблю, не люблю, нравится, не нравится, оставляю дома. Это дома. Но вот есть закон. И может быть... И вот самое интересное, что они пытают, как сказала наша вообще непонятная госпожа Файнстайн, когда она сказала: я до сих пор пытаюсь все-таки выяснить, будете ли вы за белых или там за красных, ну, за маленьких или за больших. Вопрос абсолютно тупой, почему, вот тот, который бы я и хотел задать на месте Горсича. А вы как считаете, тем, что я следую букве ваших тупых законов и не протестую, как вы думаете, на чьей стороне я буду? Абсолютно. Как можно задавать вопросы, которые мало того, что сами по себе подразумевают абсолютно понятный ответ, но и которые не в их пользу. И тем не менее они чисто тупо задают и продолжают настаивать на том, что он уходил от ответов, которые, то есть на вопросы, которые заведомо были поставлены так, что ему приходилось уходить от этих ответов. Ну, непонятно, вообще непонятно. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Я должен сказать, что все, что они делают, вот сейчас в дискуссиях в соцсетях наши либеральные друзья используют именно такие. Там, скажем, один пишет: ну вот, маленький человек для него ничего не значит, корпорации важнее. А другая пишет, опять ссылается на этот случай с этим водителем трака. То есть в качестве аргумента, что Горсич не может быть судьей, беспристрастным, поскольку вот он принимает сторону корпорации, а не маленького человека. Хотя, отвечая на этот вопрос, он им привел массу примеров. Он сказал, что он участвовал там в 7000 кейсов, большинство из которых как раз по закону он принял сторону маленького человека против корпорации, но потому что это закон так диктует, а не потому, что ему нравится или не нравится маленький человек, или нравится или не нравится корпорация. Сергей, у меня возникает сразу вопрос, как эти люди, такие как Фейнштейн, такие как Аль Франкен и прочие геронтократия, которые сидят уже десятилетиями в Конгрессе, да, как эти люди вообще были избраны, если у них интеллект напрочь отсутствует? А как уже много лет избирается Нэнси Пелоси? Ну, то есть это абсолютно такой постер-бой для дебилов абсолютных. Как она уже столько лет, и причем она занимала пост спикера, то есть третье лицо в государстве. Давайте то попробуем. Есть, не дай бог, если бы что случилось, то был бы президент, да, Нэнси Пелоси. Президент Можете Нэнси себе Пелоси. Это представить? Абсолютно. Добрый день. Еще раз, ребят, здравствуйте, я извиняюсь, но, ничего. Павел, вы просто, да, не просто умничка, а большая умничка в том вопросе, который вы задали, как этих людей избирают. Вы вчера видели вот эти представители народа, что они из себя пытаются продемонстрировать. Это люди, которые настолько закостенелы, настолько утвержденные в своих мнениях и уверенные в своей правоте. Ну как эти люди могут представлять народ? Как? Если бы вы были в Конгрессе 50 лет или 40 лет, как Нэнси Пелоси, ну вы бы, наверное, тоже так же думали? Точно так бы считали? Так вот, об этом же идет разговор, что неужели люди, которые... Смотрите, они же в Конгрессе 50 лет, это же не не Верховный суд, где их нельзя убрать. Их продолжают, кто-то же их избирает. Человек в здравом уме, который родился не в 929-м, а который родился, допустим, там, я знаю, в 67-м, в 69-м году. Как такой человек может избрать вот такого динозавра, который уже абсолютно настолько оторван от сегодняшних дней, он не может представлять народ, и тем не менее их продолжают избирать. Вот смотрите, даже по сравнению с тем же уважаемым или неуважаемым Марко Рубио, Тедом Крузом, тем более молодым поколением. Ну хорошо, у них тоже какие-то там свои мнения, свои решения. Но разве можно сравнить их и, допустим, нашего Маккейна, или Митч Макконнелла, или того же, эту же Файнстайн, который... У нее настолько, по-моему, настолько этот старческий маразм бился в мозг, его же оттуда не вырвать, и для чего ее избирать? Вот именно это вот вопрос, да, который вы задали абсолютно правильно. Спасибо. Именно поэтому очень важно, чтобы были имплементированы, чтобы были приняты ограничения, сроки, которые ограничивали бы нахождение в должности одного человека. Поскольку, смотрите, возьмем, например, Джеффа Сэшенса. Но на одного Джеффа Сэшенса, который замечательный человек, который профессионал, который хорошо, что он так долго находится у власти, но на одного Джеффа Сэшенса приходится 5 Нэнси Пелоси. Но это действительно так. И поэтому сроки, я считаю, это было бы правильным закрепить в Конституции ограничение пребывания в должности. Я думаю, большинство американцев бы поддержали эту идею. Давайте примем звонки, пожалуйста, в эфире. Сережа, МСР, я еще раз. Я хочу ответить этому человеку, почему. Я разговаривал с людьми, и спрашивал, почему вы голосуете за демократов? Они мне говорят, мой дедушка в 18-м году тоже голосовал за демократов. Я говорю, ну хорошо, это было в 18-м. А сейчас посмотрел в окно, 21-й, все же поменялось. Да, лампочки. Один из кардиологов, знаменитый кардиолог в Америке, его жена тоже. И бесполезно говорить, как о стенку горох. Ничего не помогает. Абсолютно. Ничего. Есть Майкл Сэвидж когда-то сказал, что либерализм – это заболевание, психическое заболевание. И поэтому, когда психически больными людьми разговариваешь, с ними нельзя найти общий язык, им нужна помощь, острая психиатрическая помощь. Абсолютно то верно. Что касается Нэнси Пелоси и Дайан Файнстайн, с этими все понятно. Это представители Калифорнии, там живет особый народ, за редким исключением. Вы посмотрите, какие они законы принимают в последнее время. Это просто уму непостижимо. А сейчас, кстати, губернатор или законодатели Калифорнии выступили с инициативой наказывать те компании, которые, не дай бог, будут сотрудничать с администрацией президента в строительстве, которые примут участие в тендере на строительство стены. Они будут их наказывать. И когда кто-то в нашей группе на Фейсбуке написал, ну, говорит, это же попахивает фашизмом. Ну, либералы опять. Фашизм, вы не знаете, что такое. Это и есть самый настоящий фашизм, когда представители правительства угрожают компании не делать или делать то, что они не хотят делать. Или наоборот, то, что они хотят делать, они им угрожают за то, что они будут работать. Это и есть признаки фашизма. Или я не прав? Вы абсолютно правы, но скажите, когда демократы, которые как настоящие такие фашисты, левые фашисты, собственно, когда-либо их останавливали правила, нормы, приличия? Я вас уверяю, если бы Нэнси Пелоси и Чаку Шумеру дали власть бы, то Америка бы сейчас не слишком отличалась от Советского Союза. Ну, может быть, техника была бы получше, а во всем остальном политика была бы ровно такой же. Абсолютно. 847-400-5200, телефон нашей студии. Что касается выборов, вы посмотрите, ведь у нас законодатели десятилетиями избираются одни и те же практически. Там Мэдиган 40 лет уже сидит и потихонечку из-за кулис руководит полностью этим штатом. Та финансовая ситуация, в которой оказался штат, это полностью его заслуга и его подельников в законодательном собрании. И что-то, вы думаете, меняется? Ну, по-моему, одно место они потеряли вот на прошлых выборах. И все. Супербольшинство у демократов было всегда. И при этом, поверьте мне, вот те проблемы, которые десятилетиями накапливаются в нашем штате, сегодня зато есть козел отпущения, на которого можно все это скинуть. Губернатор-республиканец Раунер, он во всем виноват. Он во всем виноват. Казалось бы, люди должны обладать каким-то чувством не то что самосохранения, но, по крайней мере, здравого смысла. Но как можно постоянно избирать и переизбирать людей, которые вредят тебе намеренно, которые вредят твоему кошельку, твоим детям, твоему будущему. Нет, люди продолжают их избирать. У меня в голове это не укладывается. Давайте примем звонки. Пожалуйста, в эфире. А вот вопрос такой. А как Нэнси Пелоси, допустим, собирается наказывать компании, которые будут участвовать в тендере, чем? Вот кто-то мог бы ей задать такой вопрос? Вот она выступает с популистским заявлением. Давайте накажем компанию. Давайте. Два вопроса. Чем и за что? И вот интересно послушать ответы на эти оба вопроса. Я думаю, что надо задумываться над этим. Отбором лицензии на бизнес? Тогда это дискриминация. Увеличением налогов на эту компанию, опять же, дискриминация. То есть, вы понимаете, действительно, какой абсурд во всех вот этих предложениях. И тем не менее, они не видят абсурда в том, что тот же Горсич проголосовал за Хаби-Лаби, за их религиозные убеждения. В этом они видят абсурд. Что нельзя так делать, нельзя наказывать за религиозные убеждения, а за политические убеждения можно наказывать и дискриминировать по политическим убеждениям. Вот вы понимаете, вот насколько это просто вообще уму непостижимо. Да. Ни один нормальный, как говорится, то есть, ну, такая быстренькая шутка, когда идет еврей по городу, видит большая очередь. Он не знает, что это, подходит, говорит, скажите, здесь что дают? Ему отвечают по-еврейски, с усмешкой, сурос. Он посмотрел на это, сказал, скажите, а какой размер? Ну, говорят, как раз на вашу голову. Вот абсолютно то, что либералы продают сегодня народу, это головную боль, но она, к сожалению, ни на одну голову не налазит. Вот в чем дело. Поэтому я не знаю, как они собираются дальше с этим жить. Я не могу дождаться одного, чтобы Горсич попал в Supreme Court, чтобы, как ее зовут, Рус Гинзбург ушла, и чтобы назначили, чтобы Трамп получил еще одно номинейшн, и вот тогда, может быть, хоть кто-то как-то успокоится. Да, спасибо. Спасибо. Сергей, вот у нас немножко осталось времени, мне хотелось бы обсудить вопрос Обамкэра, отмена Обамкэра. Давайте. В общем-то, я не понимаю, почему Пол Райан... Вообще, смотрите, забегая опять вперед, это прерогатива Конгресса, Сената, да, Нижней палаты парламента, отменить этот закон. Президент лишь должен отправить это на подпись. Если вы посмотрите на заявление президента, то для него гораздо важное значение имеют дела такого технического характера, как возвращение производства в Америку, снижение налогов, внешняя политика. То есть реформа здравоохранения, которая является прерогативой Конгресса, она для него находится, ну, не то, что на совсем на первом плане, но ясно, что где-то, наверное, на втором. И поэтому, почему республиканцы отказываются принимать шаги, которые бы полностью отменили этот закон об Обамкэре? Я не понимаю, почему они намеренно саботируют это мероприятие. Неужели Пол Райан работает на демократов? Может быть, они демократы самые? Я не знаю. Ух, давайте примем звонок, потом попробуем разобраться в этом. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А не могли бы вы рассказать, что происходит с... трамповским, то, что он хочет уменьшить налоги для людей, для бизнеса, что-то в этом направлении слышно? Спасибо. Спасибо, но опять же, он сам ничего сделать не может, поскольку снижение налогов, увеличение налогов – это прерогатива парламента, то есть Конгресса. Он может лишь подписать этот закон. Естественно, он хочет как можно скорее приступить к этому, но из-за того, что существуют процедурные вопросы, процедурные мероприятия, устав, то они не могут приступить к снижению налогов до того, как они отменят Обамкэра, поскольку есть вот эта очередь, да, политическая. Именно поэтому Трамп пытается как можно быстрее протолкнуть этот закон, чтобы уже потом перейти к основному, знаете, такому центру его предвыборной кампании. Но, с другой стороны, вот как можно успешно отменить Обамакэр, если то решение, которое предлагает Пол Райан, оно, в общем-то, нисколько не сильно отличается от существующего сейчас. Понимаете? Да. Давайте попробуем принять еще звонок. Пожалуйста. Добрый день, Сережа, добрый день, Павел. Знаете, да. Давайте вспомним предвыборную кампанию Трампа. Насколько Пол Райан убежал в кусты. Каждый раз он бежал в кусты. Пол Райан враг номер один, по-моему, Трампа. Он его враг. И большинство, к сожалению, в республиканском, что в Сенате, что в Конгрессе, им не важно за кого, им важно, что они против Трампа. Вот знаете, вот абсолютно. Я убежден, что президент об этом понимает, что он это понимает. Я убежден, что президент знает недостатки этого закона. Но что вот он может сейчас сделать? Сказать Полу Райану, что, мол, вы уволены? У него нет полномочий. Нет, он не может сейчас этого сделать. Да. Я думаю, что он дождется лучших времен и постарается от него избавиться. Абсолютно. Это нужно сделать как можно скорее. Согласна. Спасибо. Спасибо. Да, да, действительно вопрос сложный, непонятно, завтра должны голосовать, у меня нет никакой уверенности в том, что наберется необходимое число голосов для того, чтобы проголосовать. С другой стороны, закон, который предлагает Райан, не устраивает скажем, консерваторов, и на то у них есть свои причины, безусловно. Очень, очень такие верные причины. И тот же Freedom Caucus заявил, что 30 человек готовы не проголосовать за этот же самый закон. Ну, собственно, и правильно, они так и должны сделать. Ну что ж, Павел, спасибо огромное, и до встречи в следующий раз. Спасибо, до встречи в пятницу. Sera sulle spalle di un uomo che sei.